Глава 21. Мы с Атемитой сели рядом в соседнее кресло, а новички нас обступили, создав закрытое от лишних глаз пространство. «Что известно про этого бритера?» – спросил я. «Как он дерется?» «Он очень быстрый», – немного подумав, ответила Верховная. «Бьется кинжалами, но этих кинжалов у него 4, потому что сам он 4-рукий». «Понятно. Какие тактики использует?» «Выигрывает за счет скорости, не гнушается подлыми приемами. Тот еще жук». «Да. Как мне с ним биться?» «Это ты сам решай, Марк. Советую посетить храмовый алтарь. По случаю предстоящего боя тебе дадут возможность улучшить экипировку. Сейчас для тебя важны любые усиления. Если система предоставляет улучшение не бесплатно, то я в пролете. Просадил все деньги, да еще залез в кассу профсоюза». «Да, это осложнение. Но мы попытаемся помочь. Скинемся с ребятами», — пообещала Атемита, и новички ее дружно поддержали. «Спасибо, ребята, вы настоящие друзья. Ты, Марк, пока посети алтарь, прикинь, что можешь улучшить». Ломаться не стал и перенесся в местный храм. Подключился к системному аукциону и понял, что помочь Атемита мне ничем не сможет. Верховная у нас совсем не миллионерша. Новички тоже не богатеи. Любые, самые скромные улучшения уже имеющихся предметов стоят от миллиона. Про приобретение чего-то нового вообще молчу. Ценник такой, что от количества нулей рябит в глазах. Тут все высшего божественного качества. Тут даже орк-оружейник рядом не стоял. Можно попробовать метнуться на Рублевку и снять выручку с торгового центра. Но, во-первых, не успеваю. Во-вторых, многое там не возьму. В-третьих, оставлять бара и бека без оборотных средств совсем нехорошо. Одним словом, даже пытаться не стоит. Толку мизер. Ребятам большой напряг. Да еще высокий шанс опоздать на поединок. Я еще послонялся по храму, разглядывая статуи своих визави по 1000. Что им дает стояние в этом храме, кроме понтов? Не знаю. Хотел возвращаться на трибуны, но задержался. Система потребовала согласовать условия поединка. Жук, само собой, предлагал открытую малую площадку. Я попытался выдвинуть свой вариант поединка. Гористую местность больших размеров. Мне с карабином в самый раз. Однако система навстречу не пошла. Справка сообщила, что поскольку жук выступает защитником слабого и малого, а я как бы получается агрессор и грубиян, то остается вариант, предложенный жуком. Ну и зачем тогда было согласовывать? Так и так меня просто поставили перед фактом. Как бы в насмешку, система в качестве компенсации дала 20% скидку на все улучшения и апгрейды. Ну, спасибо. Если сделать шиш на 20% дешевле, то это будет слегка подешевевший шиш. После храма зашел в кафе выпить чашечку кофе. Уж на кофе у меня денег хватает. И на нашу трибунку вернулся за полчаса до боя. «Марк, где ты ходишь?» – взволнованно спросила Верховная. «Атемита, ребята, спасибо вам за искреннюю заботу, но ваши деньги мне не помогут. Там все ценники миллионные». «А то я об этом не знала», — усмехнулась Атемита, принимая дружескую взаимопомощь. Я открыл свой личный счет и обалдел от упавшей на него суммы. 2 раза пересчитал нали, полагая, что ошибся. 85 миллионов? Откуда столько бабла? Вы что, банк грабанули?» «Все законно, Марк», – улыбнулась Атемита. «На референдуме закон об обязательном страховании не прошел, но никто не запрещал нам страхование добровольного». «Пока не понял». «Я открыла фонд добровольных пожертвований». «Когда ты успела?» 1,5 часа назад. Я сделала массовую рассылку и описала, как жук хитро тебя подставил. Твой случай большинством голосов признан страховым случаем. А следовательно, тебе положена страховая выплата. Короче, Марк, все, кто хотел, прислали деньги. Я сама не ожидала, что мы столько соберем. Обалдеть! Если тебе интересно, в описании под платежом прилагается полный список всех, кто пожертвовал деньги. Действительно, есть такой список. Очень длинный и отсортированный по величине пожертвованной суммы. Бар и Бэк, кто бы сомневался, на первом месте. Пожертвовали по 250 тысяч. Вряд ли они залезли в кассу. Скорее всего, выгребли личные накопления. Следом идут имена друзей. Атемита, Лула, Гекта со смайликом, улыбка Суккубы, Барби, Мегра и так далее. Технос и Покапаль прислали по 50 тысяч. Молодцы. А я грешным делом думал, что они скорее приплатят Жуку, чем мне. Я читал знакомые имена, слегка обалдевая. И если имя Десфа в числе жертвователей не особо удивило, хоть он и не людобог вовсе, то Верзевульф, приславший 10 тысяч, удивил по-настоящему. Далее шли тысячи имен мне незнакомых, но не пожалевших, кто сколько мог. Замыкался список совой со скромной суммой в один кворк. Уверен, это не потому, что сова пожадничал, а потому что больше у него просто не было. Что тут скажешь? Я впечатлен. «Марк, время дорого», — поторопила Верховная. «До поединка осталось 20 минут». «Ты права. Спасибо, ребята». Перенесся в храм и снова подошел к алтарю, подключая аукцион. Вот теперь 20% скидки от системы не выглядят издевкой, а как бы совсем наоборот, очень дорогим подарком. Ну-с, хлопцы пьяны, кони запряжены, отворяйте шире ворота. Сейчас я буду закупаться. Первым делом самолеты, в смысле клинок, на него вся надежда. Заточка лезвия лунным светом по технологии МА «Гефест» существует в единственном экземпляре. Берем, не думая. 12 лямов списались со счета. Балансировка клинка на комарином носу выполнена артелью «Дивизион дюймовочка». Гарантия бессрочного качества. Берем. Уплотнение субатомной структуры клинка в условиях давления черной дыры. Кузнечное товарищество «Тор и сыновья». Тоже берем. Потратив на клинок половину суммы, перешел в раздел доспехов и прикупил сверхпрочное покрытие ультра-нанофибра от ателье материи паучихи Лос и активную псевдоброню неживых мягких тканей от фармацевтической конторы Асклепия, натолкнувшей на мысль поискать что-то не для экипировки, а для себя. Остаток суммы потратил на драконий иммунитет от производителя, пожелавшего остаться неизвестным. Атемита предупреждала, что жук не гнушается подлыми методами, а потому лишний иммунитет лишним не будет. Уж не знаю, насколько я готов к бою с жуком, но более готовым уже не стану. Через 5 минут я стоял в арке, через которую команды выходят на поле. Жук стоит с другой стороны поля, напротив, в такой же арке. Кто-то не поленился и врубил бодрый музон на весь стадион. Перекрывая бой барабанов и гитарный вой, комментатор оповестил трибуны о начале поединка чести. За меня болеет маленькая группа людобогов. У жука сторонников не в пример больше. Походу, он тут и в самом деле хорошо известен как боец. Толпа орет и показывает направленный вниз большой палец. Видимо, выскочек здесь не любят. А я, как ни крути, в их глазах выскочка. Поле ужалось до размера баскетбольной площадки. Ладно, хоть не до боксерского ринга. Хоть какая-то возможность для маневра. Мы с жуком вышли на площадку с разных концов из своих арок и остановились, каждый на своем краю поля. Музыка резко стихла. Звонко ударил гонг. Жук сразу кинулся через все поле в атаку. Зря я надеялся, что успею пострелять из карабина. Он в самом деле невероятно быстр. К тому времени, как он до меня добежал, я успел только достать клинок и сделать 2 шага навстречу, чтобы не оказаться припертым спиной к захлопнувшемуся за мной барьеру. Жук, играючи, обрушил на меня серию ножевых ударов. Я попытался в ответ рубануть клинком, но рассек только воздух. Жук с той же игривой ловкостью ушел от моей атаки, а в следующий миг налетел еще раз, нанеся еще несколько ножевых. Видимо, зря я отошел от стенки. Мне наоборот следовало занять позицию в углу, чтобы хоть как-то сузить угол возможной атаки. Я начал пятиться, безуспешно отмахиваясь от жука, а он дырявил меня, нанося множество колющих ран. Инициатива полностью на его стороне, и я не представляю, как ее перехватить. Мои попытки отбиваться сравнимы с попытками сбить железным ломом кружащую назойливую муху. Единственное, можно порадоваться тому, что удары его отнимают совсем немного здоровья. И обновленный доспех, и обновленный иммунитет гасят часть урона. Вот только радоваться тут нечему. Я уже понял, какую подлянку приготовил для меня жук. Его клинки отравлены хаосом. Он умышленно не наносит ударов в уязвимые точки, чтобы я не отправился на перерождение раньше, чем провалюсь в котел к чертям. Противник решил действовать радикально, не ограничиваясь полумирами. Из ада я, если и вернусь, то очень и очень не скоро. А потому жук лишь старается нанести как можно больше ран, чтобы внести как можно больше заражений в мою плоть. Через минуту боя содержание хаоса в структуре превысило 20%. Спасибо драконьему иммунитету. Не зря отвалил за него 15 миллионов. Без него я бы уже летел в адский котел. Жук хмурится и не понимает, почему я все еще топчу арену Олимпа. По его прикидкам, я уже должен принимать ванны в кипящем масле. А еще он, кажется, начал замедляться. Все-таки он не муха. Для мухи великоват. Слишком большая масса тела требует слишком большого расхода энергии. Мои удары начали достигать цели. Удачным выпадом я отсек жуку одну из конечностей. Тот отбежал от меня на несколько шагов и за считанные секунды отрастил новую руку. Потрясающая регенерация. Если бы я был обычным богом, меня бы это не спасло. Содержание хаоса перевалило за 25%. Любой другой уже провалился бы. А у меня еще есть дополнительные 8% устойчивости. Еще пободаюсь. Пока жук регенерировал, успел заглотить дополнительную таблетку от хаоса. Вкупе с драконьим иммунитетом краткая передышка позволила на 2 пункта снизить содержание хаоса. Жук проскрежетал жвалами и кинулся в атаку с новой силой. Я прижался в углу и отмахивался от жука, продолжающего наносить колотые и резанные раны. Мне кажется, со стороны я должен походить на дуршлаг. Однако и мои атаки иногда достигают цели. В этих случаях жук разрывает дистанцию, быстро регенерирует и вновь кидается в бой. Как я ни старался, мне так и не удалось переломить ход поединка. Хаос достиг 33%. Это предел. Следующий накопленный процент сбросит меня к чертям. Убиться о свой клинок я не смогу. Уже пробовал. Мое оружие, в принципе, не способно причинить вред владельцу. Жук в очередной раз провел молниеносную серию, добавив 3 новых колотых раны, а мне удалось в очередной раз отрубить ему руку. На этот раз по самое плечо. Жук оскалился и отбежал. Отрубленная рука осталась валяться на площадке. Это уже 5-я, но главное другое. Нож продолжает торчать у меня в брюхе. Пока жук занимался регенерацией, выдернул из себя отравленный нож. Я едва не отбросил его от себя брезгливо, но молнией пронесшаяся идея удержала от рефлекторного поступка. Собрал с ножа на палец перчатки отраву и перенес на лезвие собственного клинка. Мой меч, будто разумный и способный понять, что я задумал, равномерно распределил отраву по лезвию. Только затем отбросил нож и приготовился встречать противника, не заметившего манипуляции с отравой. Когда жук снова ринулся в нападение, я понимал, что времени у меня почти не осталось. Но если смогу отправить жучару в котлы вместе с собой, мне будет не так тоскливо вариться в масле 1000 лет. Противник провел 2, не решаясь на длинную серию. Но все же он подустал, а я его снова достал. Очередная жучиная конечность полетела на пол. «Тебе это не поможет!» Зло выплюнул из себя жук, разорвав дистанцию. «Я и сам знаю, что не поможет. Счетчик сменил число, показав 34%. Это все. Или нет, не все. Ват не провалился. Видимо, порог сопротивляемости повысился в очередной раз. Несколько секунд еще продержусь». Еще раз закинул таблетку, но и она уже вряд ли отсрочит неизбежное. Слишком много хаоса носовал в меня жук, хотя что-то в этот раз он медлит. Новая рука отрастает медленнее обычного. А кроме того, это вообще не рука. Из обрубка выросла членистая лапа, какие бывают у насекомых. Я невольно усмехнулся. Собственная подляна вышла жуку боком. Поскольку в рану попал хаос, регенерация сопроводилась непредвиденной мутацией. Жук противно взвыл и кинулся на меня теперь уже только с тремя ножами. В насекомой лапе ножичек не удержишь. Поняв, что я обратил против него его оружие, жук психанул, утратив самоконтроль. Он нанес мощную серию ударов. Только вот я тоже на месте не стоял. Я нанес удар, который жук прозевал. Это какая же по счету клешня валяется на полу? Седьмая вроде. Вместо руки у него опять выросло не пойми что. Жук остался с двумя ножами в двух левых руках. Он кидался на меня отчаянно, а я все более уверенно отсекал ему лишние части тела, которые заменялись на органы насекомого. Я перестал обращать внимание на свой счетчик. Понятно уже, что провалюсь в любую секунду. Нет смысла следить за показаниями. Сосредоточился на том, чтобы жук не избежал той же участи. И я думаю, он такой участи не избежит. В какой-то миг жук упал передо мной на колени, подставляя шею под меч. Хитер бобер. Думает, что я отрублю ему башку, и он просто переродится заново. Фиг тебе, родной. «Убей!» – закричал он. «Прояви гуманность!» Вот он как заговорил. Взывает к гуманности. А когда меня расчетливо и хладнокровно загонял в ад, про гуманность не вспоминал. Естественно, я не стал его убивать. Я пронаблюдал, как разверзлась бездна, как хитрожопый жучара булькнулся в котел. Я даже, по-моему, увидел, как довольный черт помахал мне снизу рукой. Ну, а я почему все еще не в соседнем котле? Трибуны стоят на ушах, вопят и обвиняют меня в той самой негуманности. Плевать, пусть хоть на дерьмо и зайдут. Я перевел внимание на внутренний взор, чтобы прочитать новое системное сообщение. Поздравляем, вы достигли устойчивости к хаосу в 50%. Сколько? Реально? У меня 50% содержания? Вы получаете новое достижение «Друг хаоса». Отныне хаос принимает вас за своего. Хаос больше не способен причинить вам вред. Вот это называется подогнали, пряничек. Ай да драконий иммунитет. Вот это от души. Низкий поклон производителю, пожелавшему остаться неизвестным. Я и не замечал, как на самом деле постоянно подспутно давил этот страх провалиться в ад. Теперь я к хаосу иммунен, как сам гор. Я теперь могу запросто плюнуть в рожу самому князю тьмы, безо всяких опасений. Усталой походкой покинул площадку арены. Одна из отрубленных рук, что валялась на полу, рефлекторно попыталась ухватить меня за ногу. Я безразлично отпнул ее от себя. Эти руки теперь слишком коротки, чтобы причинить вред. Наша маленькая группа встретила меня очень тепло. Видно, что ребята за меня переживали. «Ну, Марк, заставил ты понервничать», — в шутку укорила Верховная. «Мы уже не надеялись». «Я и сам не надеялся. Я тяжело присел. Главное, все позади». «Не хочется тебя огорчать, Марк», — Атемита покачала головой. «Но, боюсь, далеко не все позади. Горыныч, как только увидел, что ты победил, сразу исчез. Взгляд у него был бешеный. Думаешь, он снова попытается достать нас через мир смертных? Я в этом уверена». «Так Тогда по коням. Тебе стоило бы отдохнуть, озаботилась Верховная. Хаос в норме. Раны заросли. Будем считать, что уже отдохнул.